Глава 24. Следующее утро было еще холоднее, чем вчера, если такое вообще возможно. Но до поры до времени, пока Кори суетилась в ангаре, она не замечала этого. После завтрака, во время которого она убеждала себя, что предыдущей ночью у нее просто разыгралось воображение, девушка оделась потеплее и вышла на улицу. Но там обнаружила на снегу вокруг дома самые что ни на есть настоящие человеческие следы. Кто-то бродил вокруг дома и бродил довольно долго, возможно, несколько часов. Она испугалась до смерти, но не смогла разобраться в запутанных следах или сообразить, куда они ведут. Сев в машину, она проверила телефон. На нем было послание от Пендергаста, который сообщал, что получил для нее необходимые разрешения на обследование еще трех останков из тех, что находятся в ангаре. Кори поехала в отель «Себастьян», чтобы забрать бумаги и поблагодарить Пендергаста, но оказалось, что его нет. Однако он оставил документы для нее у портье. Она почти забыла о холоде, когда нашла первый из трех скелетов. Эйзе Кобба осторожно извлекла останки из гроба и разложила на столике для осмотра. Потом приготовила инструменты, глубоко вздохнула и приступила к методичному исследованию костей. Все оказалось так, как она и подозревала. Многие кости имели повреждения, нанесенные каким-то инструментом: царапины, выщерблены, порезы. Кори здесь увидела отметины от зубов, явно человеческих, а не медвежьих. И опять она не увидела никаких следов кулинарной обработки, жарки, варки. Этого человека тоже съели в сыром виде. Не нашла она и следов пулевых или ножевых ранений. Причиной смерти был сильный удар по голове камнем, за которым последовало жестокое избиение и расчленение, как и в случае с Боудри. Старые побуревшие кости наглядно рассказывали историю насилия над человеком, которого убили, разорвали на части и съели. Кори выпрямилась. Сомнений не оставалось. Эти добытчики стали жертвой банды серийных убийц. «Вы этого и ожидали?» — раздался у нее за спиной тягучий голос. Кори вздрогнула и резко повернулась. Она увидела Пендергаста, облаченного в черное пальто с шелковым шарфом на шее. Его лицо и волосы были белее снега, прилипшего к ботинкам. У него была отвратительная привычка появляться неожиданно. «Значит, вы получили мое послание», — сказал Пендергаст. «Я пытался позвонить вам вчера вечером, но вы не отвечали». «Извините». Сердце успокоилось, и щеки зарделись. «Я была на свидании». Он поднял брови. «Правда? Можно поинтересоваться, с кем?» «Его зовут Тед Роман. Он работает в библиотеке Роринг-Форка. Вырос в этом городе. Хороший парень. Был помешан на лыжах. Любит гонять на снегоходах. Да и с головой у него все в порядке. Помогал мне в моих поисках». Пендергаст кивнул, потом многозначительно повернулся к столику с костями. «Я пока успела осмотреть только один скелет», — сказала Кори. «Но, похоже, на нем такие же следы, как и на останках Боудри». «Значит, по вашему мнению, мы имеем дело с, как бы это сказать, группой, занимавшейся серийными убийствами?» «Именно. Я бы сказала, что их было трое или четверо, а может и больше». «Любопытно». Пендергаст взял одну из костей, повертел ее в руке, бегло осматривая. «Двое убийц, работающие на пару. Такие случаи довольно редки, но известны. Но трое или более, работающие согласованно, это воистину rara avis». Примечание. Латынь — редкая птица. Он положил кость на стол. «Технически для установления серийности требуется три отдельных случая. Всего погибло 11 добытчиков. Разве этого недостаточно?» «Почти наверняка. С нетерпением жду вашего детального отчета и по другим добытчикам». Кори кивнула. Пендергаст засунул руки в карманы и посмотрел на инструменты, которые она принесла в ангар, после чего снова устремил взгляд на нее. «Когда вы в последний раз перечитывали «Собаку Баскервилей»?» Вопрос оказался настолько неожиданным, что Кори показалось, будто она ослышалась. «Что?» «Собаку Баскервилей. Когда вы читали ее в последний раз?» «Вы говорите про повесть о Шерлоке Холмсе? В 9 классе? Может, 8-м? А что?» «Вы помните свое первое письмо об этой вашей работе? Вы упомянули в нем о встрече между Артуром Конан Дойлом и Оскаром Уайльдом. Во время этой встречи Уайльд рассказал Конан Дойлу жуткую историю, которую слышал во время поездки по Америке». «Да», — сказала Кори, кивнув взглядом на стол. Ей не терпелось вернуться к работе. «Вам интересно будет узнать, что одну из остановок во время своего турне Оскар Уайльд сделал именно здесь, в Роллинг-Форке?» «Я знаю. Дойл написал об этом в своем дневнике. Один из здешних добытчиков поведал Уайльду историю о гризли-людоеде, и Уайльд передал ее Дойлу. Именно это и натолкнуло меня на мысль об этой работе». «Превосходно. Мой вопрос такой. Вы не думаете, что история, рассказанная Уайльдом, вдохновила Дойла написать «Собаку Баскервилей»?» Кори переступила с одной замерзшей ноги на другую. «Возможно. Даже вероятно. Но я что-то не вижу связи». «Связь вот в чем. Если вы внимательно прочтете «Собаку», то, быть может, найдете подсказки к тому, что здесь случилось на самом деле». «Что случилось на самом деле? Но я уверена, что Уайт услышал и пересказал Дойлу выдуманную историю. Никто не мог знать правду о том, что эти добытчики не были убиты медведем». «Вы уверены?» «Дойл в своем дневнике писал о седом медведе. Он не упоминал о шайке каннибалов». «Задумайтесь вот о чем. Что, если Уайлд выслушал настоящую историю и пересказал ее Дойлу? Что, если Дойл счел эту историю чрезмерно жуткой и не стал записывать в свой дневник? Что, если Дойл скрыл часть информации в собаке?» Кори подавила в себе желание усмехнуться. Неужели Пендергаст говорит серьезно? «Извините, но все это домыслы. Неужели вы в самом деле предполагаете, что история о Шерлоке Холмсе может пролить свет на мой проект?» Пендергаст не ответил, просто стоял в своем черном пальто и смотрел на нее. Девушка вздрогнула от холода. «Послушайте, я надеюсь, вы не обидитесь, но я бы хотела вернуться к работе, если вы не возражаете». Пендергаст на это ничего не сказал, просто смотрел на нее своими светлыми глазами. По какой-то причине у Кори возникло четкое ощущение, что она сейчас не прошла какое-то испытание. Но с этим она ничего не могла поделать. Ответ был не в детективных рассказах, а здесь, в самих костях. Долгое мгновение Пендергаст смотрел на нее, потом едва заметно поклонился. «Конечно, мисс Свенсон», — холодно сказал он. Повернулся и вышел из ангара так же неслышно, как и появился. Кори смотрела ему вслед, пока не услышала слабый щелчок закрывающейся двери. И тогда, со смесью нетерпения и облегчения, она вернулась к земным останкам Эйзекоба.